Глава 29. Рабочий, нерабочий настрой. Дмитрий. Олег рано утром написал, что берет на день отгул. Примирение у них с Никой затягивается, но нам с Леной это будет на руку. Уже представляю, как буду срывать поцелуи, пока нет шефа и никто нас не сможет застукать. Коллеги не в счет. Они сами на расслабоне не вылезут из своих кабинетов. В приподнятом настроении иду к своей цели, зажимая в руках шоколадку. Едва вхожу в приемную, как столбенею от неожиданности. «Дим Димыч!» Вдруг громко визжит и подбегает ко мне маленькая ягоза. Обнимает крепко за ноги, показывая, как соскучилась. А прошло-то всего несколько часов, как расстались. Ночь, если быть точнее. Гуляли мы вчера до окончания детского времени. Уговаривал Лену забрать ее утром из дома и на работу вместе приехать. Отказалась. Побоялась, что нас вместе увидят. Разговоров и вопросов ненужных не хочет. Пришлось временно отступить. «Марина, ты как здесь оказалась?» Машинально протягиваю ей шоколадку. Поцелуи снова откладываются. «Ой, спасибо. Я с мамой работать пришла», — хвастается малышка. «В садике карантин». Отлепляется от моих ног и в припрыжку скачет на диван, шелестит оберткой. Я же с немым вопросом смотрю на секретаря шефа, что с Лейкой стоит у катки с цветком. Елена сегодня чудо как хороша в строгом деловом костюме фисташкового цвета. Укороченные брюки и белые туфли с небольшой шпилькой подчеркивают тонкие щиколотки. Под пиджаком прячется белая блузка с вырезом лодочка, волосы не прямые, как обычно, а завиты крупными волнами. Неброский макияж. Не зря Ника приревновала Олега. Лена красотка. А когда мне улыбается, и вовсе глаз не отвести. Утром сообщили, что садик закрыли на карантин. Кишечная палочка. Маришку не с кем оставить. Пришлось с собой брать, оправдывается Лена. Попробую договориться с Олегом Дмитриевичем, чтобы разрешил Марину приводить. Что-то я сомневаюсь, что Олег разрешит. Он в этом плане непреклонен. Знает, что дети не дают работать родителям, а зарплату он платит как за полный день. Непорядок. Мама говорит, что шеф строгий-пристрогий будет ее ругать, если я буду шуметь. Будет, еще как будет. Тереблю подбородок, думая, что нам делать. Лена тоже растеряна. Может, мне за свой счет несколько дней взять? Правда, меня работой нагрузили. Вряд ли получится делегировать. Неизвестно, что хуже. Ребенок в офисе. Или отсутствие секретаря ни день и ни два, а больше. Ладно, что-нибудь придумаем. Елене придется несладко, разрываясь между работой, дочкой и Олегом, который категорически против, чтобы сотрудники приводили детей в офис, даже если они сидят тише воды. Марина сидеть тише не будет. Наоборот, построить здесь всех и вся, еще и Олегу достанется, а попадет ее маме. И родственные связи между мной и шефом не спасут девчонок. Наверное, надо няню найти. Даже не знаю, как это делается и где ее искать. Через агентство, Елена советуется со мной. Правильно, я лучше знаю своего брата. Только в вопросах нянь не силен. Предлагаю решение. Сегодня порепетируем. Если все получится, то Олег ничего не заметит. Марина пойдет в мой кабинет, а мама будет спокойно работать здесь. Как вам идея? Думаешь, Марина тебе даст работать? Сомневается Лена. Да, я буду тихо сидеть, обещаю. Искренне кивают косички с разноцветными резиночками на кончиках. «Ну, не знаю», — с неверием смотрит на дочь Лена. «Чтобы ты и тихо». «Мы попробуем, да, Марина?» — предлагаю девочке. «Конечно», — заверяет уверенно. Девчонка с деловым видом собирает свои вещи в детский рюкзачок. Альбом с раскрасками, фломастеры. Книгу, что я подарил, тоже с собой берет. «Я готова». «Идем». Марина сама берет меня за руку и ведет к двери. «Пока, мам!» — оборачивается к Лене. «Пока, мам!» — подхватываю тоже и подмигиваю одной блондинке, потом другой. Лена закатывает глаза и чуть машет головой. Не сомневается, что скоро я верну ей дочь. Ну что ж, посмотрим. Марина слегка робеет, заходя в мои апартаменты. Осматривается, но уже через несколько секунд смелеет и обходит все по кругу, вынюхивая все и высматривая, как сыщик. Ого, какой большой кабинет. Это все для тебя одного? Временно, для меня одного. А потом? А потом придет еще один дяденька, мой начальник. Но это будет не скоро, он болеет. А тебе не скучно здесь одному? Скучно, потому я тебя и позвал. Смотри, тебе здесь удобно будет. Предлагаю Марине занять диван, придвигаю к нему журнальный столик. Пойдет? Ага. Выделив Маринке рабочее место, снабжаю ее листами А4, карандашами и маркерами. Она потрошит свой рюкзачок, достает оттуда раскраски, фломастеры, раскладывает все на столе по одному ей известному алгоритму. Книгу кладет перед собой, открывает ее и начинает монотонно читать по слогам с первой страницы. Удивлен, что в 5 лет ребенок умеет читать и считать. Значит, с девочкой постоянно занимаются. Да и она сама любопытная. Разве так, как говорят, не по годам? Убедившись, что девочка увлечена, сажусь в свое кресло, отворачиваюсь к монитору. Надо к ближайшей планерке подготовить отчет о командировке, обрисовать идеи, которых после обучения родилось приличное количество. Под фоновое монотонное чтение с головой ухожу в проекты. Вскоре слышу тихий стук. Девочка сняла туфельки и залезла на диван с ногами. Продолжает читать. Через пару минут оборачиваюсь на шорох. Она валяется на диване, задрав ноги на спинку. Книжка на животе, косы подметают пол. Еще минут через 10 и смены штук 15 поз Марина затихает, усаживается за столик, отодвигает книжку на дальний от нее краешек. Девочке становится скучно. Она показательно громко сопит, со стуком перекладывает карандаши с места на место, шуршит листами. «Ты чего пыхтишь?» — подаю наконец голос. «Есть пить хочешь?» «Не хочу. Устала читать. Рисовать буду». «Окей, давай». И, конечно, через 10 минут, если не ранее, рисовать ребенку тоже надоест. Ожидаемо, но попробовать стоило. Значит, переходим к запасному варианту. Беру телефон, пишу сообщение. «Заработать хочешь?» «Сколько?» — тут же прилетает вопрос. Пишу цифры. «Щедро. Что делать надо?» Фото увлеченно рисующую Маринку. Отправляю снимок.